«Ну, попыталась хоть что-то ответить женщина, чувствуя себя крайне неловко, ибо ей самой были необходимы советы по этой теме. У моих детей обычно все бывает просто. А еще, я никак не могу понять, что ты собралась делать с Лина», резко сменил тему разговора парень, окончательно запутав мысли своей собеседницы. «Ни я, ни кто-либо из девчонок не хотим видеть ее в нашей семье. Я просто хочу, с ее помощью, преподать кое-кому урок», растерянно ответила женщина, не желая вдаваться в подробности. «И что это за история с кота, которая всю ночь провела в твоей спальне?» Продолжил резко менять темы разговора парень. «Ты можешь объяснить, чем вы таким занимались, что под утро девчонка едва держалась на ногах от усталости?» Вопрос был задан несколько двусмысленным тоном, и уже будучи не в силах понять своего собеседника, Блеция наконец-то начала впадать в привычную истерику. «У меня нет спальни!» Сорвалась она на крик, разом отсекая все пошлые намеки. «И это очень плохо», доверительным тоном оповестил женщину парень. «Ведь кровать тебе нужна. Зачем?» Вообще не въехала в эту фразу Блеция. «Я не нуждаюсь во сне или в еде. Идем тогда на крышу», вдруг предложил ей парень, превращая и без того странную беседу в полнейший абсурд. «Я покажу тебе свою армию». «Да что с ним не так?» — гадала женщина, вновь и вновь пытаясь прочесть мысли мальчишки. Но толку от этих попыток было мало, так как, в данный момент, пришедшему ребенку, действительно, хотелось похвастаться перед ней своей армией, и тяжело вздохнув, она пошла удовлетворять какой-то глупый детский каприз. «Ничего не понимаю», — гадала она по пути. «Еще вчера он казался мне взрослым мужчиной. Что с ним за ночь случилось, и что полагается делать мне в такой ситуации? Разыгрывать свое восхищение толпой немытых мужиков, которую я и так вижу каждый день, или мне вновь нужно начать общаться с ним, как с ребенком?» Таковы были мысли женщины, пока она поднималась по лестнице. Но стоило только ей оказаться на крыше, как она открыла рот от удивления. Ведь вместо отрядов наемников, собравшихся под башней, ее ждали бутылка вина да пара бокалов. И женщина была без понятия, как эти вещи здесь оказались без ее ведома. «Я так понимаю, что мой сюрприз удался», — услышала она за своей спиной ехидный мужской голос. «Устраивайся поудобнее, будем обсуждать, как все это бывает у твоих детей и зачем нам кровать». «Постой», — попыталась все осмыслить женщина и указала пальцем на бутылку вина. «Но когда, в смысле, как, ведь я читала твои мысли». В ответ мужчина лишь пожал плечами и начал разливать вино по бокалам. При этом он пустился в пространные рассуждения о погоде. «В последнее время мне стало нравиться серое небо. Не знаю, с чего бы вдруг у меня изменились вкусы. Но солнце, на мой взгляд, как-то слишком уж искажает реальность, делая все вокруг каким-то неестественно ярким. Оно превращает весь мир в какую-то дешевую детскую площадку с ядовитой яркой раскраской и лишь отвлекает от серьезных раздумий». И женщина, вновь и вновь читая мысли своего собеседника, могла поклясться в том, что он говорит сейчас чистую правду и размышляет об этом всерьез. Но, ведя этот бессмысленный разговор о погоде, мужчина уже вручил ей бокал с вином, крепко обнял и совершенно неожиданно поцеловал. «Это так необычно», — пробормотала женщина, разгадав фокус обнимающего ее мужчины. И тут же, она сама поцеловала того, кто научился виртуозно прятать от нее свои мысли. А некромант, тем временем, выполнил указание Блеции и в полном одиночестве дошел до двуглавого волка. И сейчас он стоял перед белобрысым парнем, которому было бессильно как-то помочь двуглавое создание. Белобрысый сидел, прислонившись спиною к стволу огромного дерева. У парня был жар, все его тело покрылось гнойниками, а его ногти почернели. Мало того, парень был ранен в живот и из его раны сочился гной. Жалобно заскулив, двуглавый волк облизал своему хозяину лоб и тот открыл глаза. «Помоги», — едва слышно обратился он к некроманту. «Кто напал на тебя?» Вместо обещания помочь, начал задавать вопросы спаситель. «Такахиру», — едва ворочая языком, прошептал белобрысый ненавистное ему имя. «Что с Тацуей?» — продолжил свой допрос некромант. «Погиб, Алина, не знаю. Так ты просто сбежал», — догадался некромант. «Я был ранен, окончательно теряя силы», — ответил белобрысый парень. «Да кому вообще интересны твои ранения?» — презрительно сплюнул некромант. «Я тоже могу рассказать тебе историю о том, как надо мной измывается монстр. Кто-нибудь еще заболел в крепости?» Кажется, что после этого вопроса Белобрысый начал кое-что понимать, и его лицо исказилось в бессильном гневе. «Это ты заразил меня?» «Ну, да», не стал отнекиваться от этого обвинения некромант. «Я не заключаю союзы со слабаками, и у тебя была всего лишь одна единственная задача – довести до крепости Лина, заразиться от нее чумой и сдохнуть. Но очевидно, что все пошло не по плану. Неудачи тоже бывают». Тут некромант вынужден был замолчать, ибо, повинуясь приказу белобрысого парня, двуглавый волк оскалился на некроманта и хотел было наброситься на него, но некромант лишь брезгливо отмахнулся от волка рукой, и двуглавая тварь отлетела от него на несколько метров. После чего, ни слова не говоря, некромант раскроил голову белобрысого костяным топором. Тело убитого почти тут же обратилось в прах, а некромант лишь недоуменно повертел головой и вслух задал вопрос: «И что мне делать дальше?» Конечно, этот вопрос он задал женщине, которая приказала ему сюда прийти, но вместо женского голоса некромант услышал жалобный скулеж волка. «Ах да», — вспомнил он о животном, и, перехватив поудобнее топор, парень направился к двуглавому мутанту. А, подойдя, он брезгливо посмотрел на это животное и замахнулся топором. Но в самый последний момент рука некроманта остановилась. «Почему ты не убегаешь?» — заинтересовался он. «Конечно же». Ответом на этот вопрос была тишина, но некромант и так уже начал кое-что понимать. «Ты ведь принадлежал Сакагами», — начал вслух размышлять он. «Я его только что убил, и, стало быть, теперь его сверхспособность стала моей. То есть теперь, ты принадлежишь мне?» Волк по-прежнему молчал. Стоя перед своим новым хозяином и крепко зажмурившись, он покорно дожидался своей участи. А некромант продолжил рассуждать вслух. «Не способен кого-либо вести за собой, кроме безмозглых мертвецов», — вспомнил он слова женщины, которая полюбила измываться над ним. «Так вот, значит, чего она хотела? Думает, что я не смогу приручить даже этого волка». Еще немного подумав, некромант отбросил в сторону свой костяной топор и протянул волку руку. «Будем знакомы», — обратился он к этому животному. «Меня зовут Куда». Явно не привыкнув к такому вежливому обращению, двуглавый волк открыл глаза и недоверчиво зарычал, ожидая подвоха. «Просто дай лапу», — потребовал некромант от этой собаки. Не имея возможности ослушаться, волк положил свою лапу на протянутую ладонь Куда. «Вот видишь, как все просто», — приветливо улыбнулся волку некромант. «Идем, я тебя накормлю». Том 3, глава 16, «Янтарь и гной». Повествование ведется от лица Блеции. «Во взрослой жизни тебе никто и ничего не будет объяснять, возится только с ребенком, комментируя каждый его шаг и объясняя каждую его ошибку. Взрослому таких поблажек не делается. В подтверждение этого постулата, я могу вам рассказать множество историй о своих детях, которые заявляли: «Не смей мне указывать, что следует делать, как я поступала с ними». По-моему, все очевидно. Я ведь уже говорила как-то о том, что мой лес перенаселен. И если мой ребенок решил, что он вполне самостоятелен, то я не видела больше нужды тратить на него не только свое время, но и ресурсы своего леса. Именно поэтому, таких самостоятельных, я и прогоняла во внешний мир. На мой взгляд, если ты считаешь себя взрослым, то ты должен быть в состоянии не только постоять за себя, но и построить свой собственный дом. Я же продолжала заботиться о новых поколениях детей. И сейчас вы, наверное, гадаете, о чем же я вообще с вами говорю. А ответ на этот вопрос весьма прост. Ко всем живущим в этом мире я отношусь как к детям. Ну, почти ко всем. Неважно. Речь не идет о моих чувствах к этому мужчине. Главное заключается в том, что я и сама являюсь ребенком для существа, которое создало меня. И я солгу, если скажу, что обо мне совершенно никто не заботился. Поговорив с женщиной по имени Джейн и сопоставив факты, я могу с уверенностью сказать о том, что, действительно, кто-то запрещал героям вторгаться в мой лес. Мало того, и для моих свихнувшихся сородичей не составило бы труда заползти на территорию моего леса. Но в течение тысячелетий моими единственными врагами были дети. Да и сражалась я с этими детьми не ради собственной защиты или забавы. Я просто защищала одних детей от других. И в то же время, кто-то защищал меня и мой лес от более серьезных врагов. Но однажды, мой благодетель решил, что я выросла и готова для самостоятельной жизни. Так что сейчас никто не может мне сказать, поступаю ли я верно, или совершаю ужасную ошибку. Я не чувствую в себе той уверенности, которая была во мне, когда я зарывалась под землю, и я не чувствую той поддержки, которую всегда оказывал моему лесу мой благодетель. И уж, конечно, никто не помогает мне разобраться в чувствах к мужчине, которого еще вчера я считала мальчишкой. Скорее всего, для тех из вас, кто был уверен в моем коварстве и всемогуществе, мои сегодняшние признания покажутся бредом. Но вот вам один секрет, который я боюсь раскрыть даже любимому мужчине. Я заполучила тело этой эльфийки только благодаря одному единственному обстоятельству. Мы были членами одной семьи, и я не могу вселиться в тело какой-то другой сторонней женщины, да и ранее никогда не могла этого сделать. То есть существуют ограничения, которые не могу преодолеть даже я, древнее и бессмертное существо. И, наверняка, вы уже догадались о том, почему я не могу вернуть это тело обратно Сирен. У меня просто нет альтернативы. Либо тело этой эльфийки, либо тело одной из моих дочерей, которые входят в семью, либо мое родное тело гигантского червя. Впрочем, сейчас я немного отвлеклась от основной темы разговора. Проблема в том, что я никак не могу разгадать замысел Творца, который послал мне пару интересных детей. С одним из них, вроде бы, все ясно. Его сила похожа на огонь, который, по мере становления его мужчиной, разгорается все ярче и греет все жарче. Теперь это бушующее пламя не просто обогревает моих дочерей, но и изменяет, обжигает других существ, которые рискнули подойти близко к этому огню. И, в первую очередь, я говорю о Кате и ее парне. В отношении этих двоих сразу надо сказать о том, что они не часть семьи. Я не чувствую с ними такую же общность, как с Лили или с Герберой. И, по этой же причине, я не могу вселиться в тело Кате. Но с другой стороны, я с легкостью могу назвать этих двоих своими приемными детьми и предоставить им защиту в своем лесу. Мало того, какие-то перемены начали происходить с женщиной по имени Джейн. И наблюдая за изменениями этих людей, я задалась вполне логичным вопросом. А может ли быть так, что однажды пламя этого мужчины разгорится настолько сильно, что все народы этого мира придут к единому знаменателю и станут моими детьми? На самом деле, это очень хороший вопрос, на который я не знаю ответ. С другой стороны, есть и другие, не менее интересные и более личные вопросы, которые порождают в моей душе миллион сомнений. Например, правильно ли я поступаю, отвечая на поцелуи этого мужчины? Мои чувства к нему погубят его или наоборот, сделают его только сильнее? А должно ли вообще происходить то, что происходит сейчас между нами? Или же, наши отношения – это огромная ошибка? Может быть, мне вообще не стоило вмешиваться в его взаимоотношения с Сирен, и нужно было уступить его эльфам? Мне никто не подсказывает ответы на эти вопросы. А между тем, речь ведь идет не о сомнениях какой-то одинокой женщины, отвечающей только за себя. От моих решений зависит судьба миллионов детей. Кстати, отсюда и вытекает основная причина того глупого выбора, перед которым я однажды поставила этого мужчину. Если он предпочтет моим дочерям Сирен, то мне лучше заставить своих дочерей покинуть его, а затем, вместе с ними, мне стоит вернуться в свой лес, пока он не успел погубить нас всех. В общем, с одной стороны, я в восторге от того, что происходит между мной и этим мужчиной, ведь, по сути, я к этому и стремилась. Но, с другой стороны, я полна сомнений. Я бы хотела получить одобрение, совет или хотя бы намек на то, что я поступаю правильно. Но, как я сказала в самом начале своего монолога, никто и ничего не будет мне объяснять. Теперь я предоставлена только сама себе. К сожалению, есть и еще один мальчишка, который только отягощает груз моих сомнений. И если честно, я никак не могу разглядеть в нем мужчину. Но это не делает его менее опасной и противоречивой личностью. Свой рассказ о нем я могу начать с описания его сверхспособности. Она похожа на некий огромный склад или амбар, который можно заполнять чуть ли не до бесконечности. Но при этом не стоит забывать о том, что склады и амбары подразумевают временное хранение. И либо мальчишка вручит то, что он позаимствовал у других, новым хозяевам. Либо эти сверхспособности просто исчезнут или сгниют, называйте это как хотите. В общем-то, здесь нет ничего необычного. Просто, на какое-то время, ребенок стал очень силен. Но через месяц, год или десятилетие, я не знаю точного срока, он обязательно потеряет все свои сверхспособности, которые ему никогда и не принадлежали. Впрочем, этот мальчишка удивил меня не своей силой, а тем, как он стал использовать ее. Вспомните мой рассказ о моих сородичах, которые вместо детей начали создавать безмозглых уродцев, тупых созданий, которые пожирали все, что им попадалось на глаза. И смысл жизни этих уродцев заключался только в одном – сражаться ради своего господина, которого они считали божеством. Итог этой истории весьма печален. Родители этих уродцев истреблены, а я отказала в приюте подавляющему большинству из этих безмозглых созданий, которые даже после смерти своих родителей продолжали ненавидеть и пожирать все вокруг себя. И вот, через тысячелетия, история повторилась вновь. Только теперь таких же уродцев пытается создать уже этот мальчишка. Правда, он их называет сверхлюдьми, но суть это не изменила. В этих уродцах заложена все та же агрессия ко всему, что оскорбляет божественный взор их отца. Прервав свои размышления, одноглазая женщина взглянула на девушку по имени Лина. У этой девушки были обычные черные длинные волосы, черные глаза, в которых не было ни зрачков, ни белков, черные губы и черные ногти. Еще, женщина точно знала, что по венам девушки сочится гной. Надо признать, что мальчик подошел к проблеме создания этих уродцев весьма основательно, продолжила свои размышления женщина. Боясь кровосмешений в последующих поколениях, он не стал трахаться с этими девчонками лично, а разослал их по всему континенту. Причем, тут даже была учтена тяга самой девушки к сексу. То есть, речь идет о крольчихах, которые будут с удовольствием трахаться с кем угодно и рожать свое безмозглое потомство чуть ли не каждый год. При этом, они будут заражать все живое чумой. Тут женщина вновь прервала ход своих мыслей и посмотрела на мужчину с янтарными глазами, который стоял напротив Лина. Не то чтобы мне было жалко людей, которым суждено подохнуть от чумы в первую очередь, усмехнулась Блеция. Но я должна защитить своих детей от будущих поколений этих безмозглых уродцев. И для начала, мне бы хотелось проверить, чья кровь сильнее. Сильный порыв ветра оповестил женщину о том, что Лина сдвинулась с места и понеслась в атаку. А мужчина лишь лениво поднял руку и сжал ее в кулак. Оказалось, что он голой рукой зажал лезвие шпаги, которой была вооружена девушка. И янтарная кровь этого мужчины заструилась по лезвию оружия к рукояти. При этом, его кровь накалила лезвие шпаги до бела. Испугавшись, что кровь вот-вот доберется до ее руки, Лина вскрикнула и поспешно отпустила рукоять своего оружия. И как следствие этого необдуманного поступка, она получила удар по лицу. «Никогда не паникуй и никогда не бросай свое оружие, если только не тонешь», — наставительным тоном прокомментировал эту часть боя мужчина и вонзил шпагу Лина в землю. Капли вязкого гноя, упавшие на землю, заставили пожухнуть траву. А сама девушка, с губ которой истекал этот гной, зло топнула ногой, схватила возвращенную ей шпагу и понеслась в очередную атаку. И, в этот раз, мужчина вообще не стал ничего предпринимать. Лезвие шпаги Лина с легкостью вонзилось ему в живот. «Я не хотела», — пробормотала опомнившаяся девушка, испуганно округлив глаза и вновь отдернув руку от рукояти своей шпаги. И, почти тут же, она получила очередную оплеуху. «Никогда не паникуй, никогда не бросай свое оружие, как ни в чем не бывало», — повторил свои наставления мужчина. «Многие твои враги не будут чувствовать боли, а многие из них вообще не заметят раны от этой иголки. Нападай еще раз». Шпага Лина была брошена к ее ногам. Поняв, что над ней просто издеваются, девушка яростно закричала и вновь повторила свою стремительную атаку. Но результатом ее ярости стала весьма глубокая борозда, которую она пропахала своим носом. Ее коварный враг успел не только уклониться от атаки, но и подставить подножку. «Никогда не повторяй свои атаки во время боя», — продолжил свои наставления мужчина. «Какими бы быстрыми они ни были, рано или поздно, твой противник научится их просчитывать. Придумай несколько стилей боя. Не бойся брать уроки у других воинов. Они тоже обречены учиться до тех пор, пока их кто-нибудь не убьет». В ответ на эти наставления, девушка перевернулась на спину и наставила на мужчину свою шпагу. «Ну, оружие ты из рук уже не выпустила», — лишь равнодушно прокомментировал боевой настрой девицы ее противник. «Поднимайся». Наблюдающая за всем этим безобразием, одноглазая женщина лишь весело улыбалась. «Интересно, когда эта девочка поймет, что фехтовальщик из него никакой. Он просто пытается раздавить ее своей физической мощью и регенерацией своего тела. Впрочем, для меня сейчас важно другое. Способен ли огонь этого мужчины уничтожить ту гниль, которая течет по ее венам? И если он окажется на это способен, то что мне следует делать дальше с этой девчонкой? Проявить характер и настоять на том, чтобы ее оставили в семье, или пойти на уступки и прогнать ее?» Недовольно поджав губы, женщина взглянула на хмурое небо, словно ожидая ответа на свои вопросы или совета. Но никаких подсказок не было. Ее отец и в самом деле решил, что девочке пора становиться взрослой. Том 3, глава 17. Неожиданный жених для ведьмы. Повествование ведется от лица некроманта Куда. Вынужден признать, я не знаю, что делать дальше. Ведь очевидно, что все мои планы пошли на смарку. Хотя изначально все было весьма просто. Сакагами отводит Лина в крепость, где окопались Тацуя и этот зоофил. Лина заражает всех чумой, а затем появляюсь я с армией мертвецов и добиваю больных. Мои потери минимальны. Что же до моей выгоды, то я получаю силы Тацуи и этого зоофила плюс силы их людей плюс пополнение моей армии нежити за счет гарнизона крепости плюс сама каменная крепость, в которой я бы смог с комфортом дождаться наступления холодов. А зимой я бы начал полномасштабную военную кампанию. Правда, она бы заключалась только в том, что я бы добивал больных чумой и увеличивал бы численность своей армии. И думаю, что к весне я бы смог поставить империю людей на колени. А затем, посадив людей на рабскую цепь, я бы занялся уничтожением других народов. При этом, я бы натравливал эти народы друг на друга, уничтожая их по одному. Наверное, сейчас многие из вас презрительно фыркнули. Ведь знакомя вас со своим гениальным планом, я лишь дотошно процитировал основные пункты из книги «Искусство войны». Но, с другой стороны, а зачем для этого средневековья нужно придумывать велосипед? К тому же, вспомните одну самую замечательную фразу в этой книге. «Искусство войны состоит в обмане и лжи». Да и философия всей этой книги сводится к тому, что прямое боестолкновение – это уже проигрыш. Так что, я решил придерживаться стратегии древних философов, которые уж точно не были глупыми людьми. Проблема только в том, что в этой книге нет ни слова о монстре, который проникает тебе в голову и считывает все твои мысли. То есть, какой смысл выдумывать какие-то хитроумные планы или ловушки, если о них, в тот же момент, становится известно врагу? Единственный выход в такой ситуации – идти напролом и побеждать грубой силой и числом. Другой вариант – сдаться. И прежде чем сделать однозначный выбор, надо хотя бы разобраться в планах этого монстра. Это женщина. А определенно, этот монстр именно женщина. У нее даже характер какой-то истерички. Так вот, эта сука является для меня полнейшей загадкой. Я лишь точно могу сказать о том, что зоофила она назвала своим мужем. И меня это как-то не удивило. Парень, похоже, допрыгался со своей любовью ко всяким четвероногим. Но чего эта женщина добивается от меня, если она считает меня своим врагом? То почему просто не убьет или не сведет с ума? Уж инсульт или инфаркт, я думаю, она в состоянии мне обеспечить. И что бы я сейчас ни сделал, где гарантия того, что мои поступки не являются частью ее плана, который я совершенно не понимаю? Получается, что бы я ни предпринял, я все равно буду плясать под ее дудку. Но, с другой стороны, не сидеть же мне посреди леса с огромной армией мертвецов и плакаться о своих невзгодах. По идее, мне следует хотя бы провести разведку, ведь я не знаю, смогла ли эта женщина найти лекарство от моей чумы или нет. А что стало с Лина? В каком вообще направлении собирается двигаться этот монстр со своим мужем? Или они засели в этой крепости и, до весны, будут лишь строгать детей? Подобных вопросов, на самом деле, очень много. А проблема в том, что я оказался не в кино и не в компьютерной игре. Местные жители ведут войну с нежитью не одно столетие. Так что послать каких-нибудь привидений на разведку практически невозможно. Мне приходится пользоваться услугами воров или работорговцев. Но полагаться на достоверность информации от этих людей, как-то глупо. И если раньше, когда я был еще малоизвестен, я мог лично посетить любой форт Альянса, то теперь для меня все стало очень и очень непросто. Ведь при моей старой стратегии, достаточно было получать информацию о передвижениях крупных армий. Поэтому я и не заморачивался с вопросами о шпионаже. Прервав свои размышления, паренек посмотрел на двуглавого волка, который с удовольствием уплетал предложенную ему еду. «Вот интересно», — обратился он к этому обжоре, — «ты два существа в одном теле, или у тебя одно сознание на две головы?» Услышав голос своего нового господина, волк навострил уши, но продолжил есть. Действительно, усмехнулся своему вопросу паренек. «Какая разница, сколько у тебя голов? Собака, она есть и собака». Махнув рукой на свое новое приобретение, паренек продолжил свои размышления. «В общем-то, мне плевать на другие народы. Я недолюбливаю тупых монстров, которые жрут людей. Мне не нравятся ни орки, не гномы, ибо я считаю, что они те еще уроды. Однако, прошу заметить, что это мои личные симпатии или антипатии, которые есть у любого человека. Но если говорить с точки зрения распределения природных богатств и ресурсов, то ответьте на простейший вопрос. А вы слышали о каком-нибудь еще великом государстве в этом мире, кроме как об империи людей, где, скажем, великое государство гномов или эльфов? Ведь согласно местной истории, эти народы когда-то пережили настоящий расцвет и едва не покорили весь этот мир, но куда же исчезло величие этих народов? Причем, под величием, я не имею в виду размер территории или численность населения. Просто, чтобы вы поняли, государство эльфов можно приравнять к беднейшему государству Африки. У гномов ситуация чуть получше. Их королевство не сотрясают гражданские войны и, скорее всего, оно очень богато. Вот только проблема гномов в том, что все эти богатства лежат в сундуках, и, по уровню развития, королевство гномов где-то на уровне Бразилии или Аргентины. Хотя, стоит только создать товарам гномов достойную конкуренцию, и эти коротышки весьма быстро докатятся до той же Африки. В общем, как-то так получается, что прогресс здесь двигают люди. Они же являются и основателями Альянса. Остальные народы либо утопают в собственной крови, либо они просто сидят на своих сундуках с бессмертными богатствами. И на кой черт эти народы кому-то нужны? А между тем, эльфы живут на земле, климат которой позволяет собирать по 2 урожая в год. Но вместо того, чтобы развивать сельское хозяйство и накормить весь этот мир, эльфы тупо вырезают друг друга. Что же до богатств гномов, это вообще без комментариев. Пофантазируйте сами, на что можно потратить тонны золота и огромные сундуки, доверху заполненные драгоценными камнями. Думаю, живи все эти народы где-нибудь в пустыне, и я бы просто поленился с ними связываться. Но они сидят на бессмертных богатствах этого мира и не знают, как ими распорядиться. Поэтому, самый лучший выход из сложившейся ситуации – приравнять все эти народы к животным, возглавить покорившихся мне людей и вырезать всех этих баранов. Что же до моральной стороны дела, то вы никогда не задумывались над вопросом. Почему на японских островах живут только японцы? Сейчас, на этот вопрос, мало кто способен ответить, ибо официальная версия, записанная в учебниках нашей истории, такова. Мы жили на этих островах всегда, а до нас они были не заселены. И, как бы глупо и лицемерно этот постулат ни звучал, факт заключается в том, что на данный момент Япония передовая страна. Что же до иных коренных народов, которые населяют соседние острова, то тут даже говорить не о чем. В конечном итоге, обо всех этих эльфах и гномах забудут и в этом мире, и все будут верить в то, что написано в учебниках истории. Мало того, рано или поздно, но исчезнут даже покорившиеся мне люди. И тогда осуществится моя мечта, появится огромная мононациональная страна, новая Япония, а отцом новой и единственной нации буду я. Амбициозно, конечно, но для меня это вполне осуществимо. И если есть возможность претворить свою мечту в жизнь, то почему бы ей не воспользоваться? Вновь отвлекшись от своих мыслей, парень взглянул на подошедшего к нему двуглавого волка. «Чего тебе?» Не понял он странного поведения этой собаки. «Еще хочешь есть?» Вместо ответа волк повернул одну из голов в сторону обглоданных костей. «Тебя сакагами вообще не кормил, что ли?» Возмутился такой наглостью некромант. «У меня никаких запасов еды не хватит, если так и дальше пойдет». В ответ волк тяжело вздохнул и вдруг требовательно рыкнул на своего нового господина. Почему-то тут же растерялся некромант. «Знаешь, твое поведение мне почему-то напомнило одну девушку. Точно такая же наглость. Ну-ка, ляг на спину. Это приказ». С некоторой неохотой волк выполнил этот приказ. И тут пришла пора тяжело вздыхать некроманту. «Стоило догадаться», — проворчал он. «Видимо, ты была для сакагами заменой Лина. Отсюда и такая схожесть в характерах. Поднимайся». Будучи недовольным тем, что ему придется возиться с наглой волчицей, а не с брутальным волком, некромант все же распорядился о дополнительном рационе для нее. А пока животное с аппетитом поглощало новую порцию еды, некромант взглянул на небеса и продолжил свои рассуждения. «В общем, у меня была возможность сделать этот мир таким, каким я хочу его видеть. Я здесь не родился, и я не стремился сюда попасть. И коль уж меня насильно засунули в это дремучее средневековье, значит, я сделаю это средневековье своим. Но проблема в том, что в своих видениях я не вижу городов, которые мечтаю построить, не вижу государства, которое мечтаю создать, не вижу я и народ, отцом которого я собираюсь стать. Ни в одном из вариантов будущего нет того мира, о котором я мечтаю. Вообще, есть всего лишь два основных варианта развития дальнейших событий. 1. Различные вариации гибели этого мира. От огромной безжизненной пустыни, до пустоты среди множества звезд. 2. Мир самых настоящих человекоподобных мутантов. И тут, я хорошо запомнил имя человека, которое будет на устах каждого этого урода и которое будет писаться, чуть ли не на каждом заборе, Такахиру. И вы представить себе не можете, как я удивился, когда впервые увидел этого пацана в Северном форте. Будущее божество для всего этого мира оказалось обычным ничтожеством, которое я с трудом смог вспомнить. Да и то, все мои воспоминания о нем, это совершенно тупое лицо, мелькающее в школьных коридорах, типичная жизнь имбецила в лагере уже этого мира, и его задница, уползающая в кусты во время беспорядков. Как человек, который рассуждает, пусть моей жизнью распоряжаются другие, а я тупо буду мыть посуду и тайком заглядываться на местных шлюх, вообще может достичь такого величия. Да он к этому и не стремится, он не создан для этого. Его предназначение заключается лишь в одном – прожить тихую баранью жизнь, моя для кого-то посуду, и наплодить таких же баранов, которые тоже будут обречены работать на какого-то дядю. Я отказываюсь принимать логику этого мира, по которой, если ты к чему-то стремишься, то тебя смешивают с дерьмом, а если ты тупой, как пробкой плывешь по течению, то ты чуть ли не богоподобен. Где логика? Почему тогда никто не восхваляет мою мать или отца-алкоголика? Закрыв глаза, некромант с трудом подавил в себе злобу и обиду, и, видимо, почувствовав настроение своего господина, двуглавая волчица осторожно подошла к нему и облизнула опущенную руку. «Возможно, он и есть баран», — вслух пробормотал некромант свои мысли. «Все дело в женщине, которую он трахает. Скорее всего, это она заставляет его идти вперед. Но если я докажу этой стерве, что я лучше него, то, скорее всего, она выберет меня. Ведь она сама же сказала, что хочет, чтобы мы состязались». Поморщившись от перспективы стать мужем для красноглазой эльфийки и пробормотав, она хотя бы не паучиха и не лисица, некромант погладил одну их голов волка. «Ну что, давай покажем всему этому миру, кто тут истинный правитель». С наигранной веселостью приободрил он своего первого монстра. Через пару часов, огромная армия мертвецов вновь продолжила свой неторопливый поход в сторону каменной крепости, в которой укрылись Такахиру и Блеция. Вот только цели полководца мертвой армии теперь кардинально изменились. Том 3, глава 18. Волчица и полуарк. Минуло несколько дней. Вереница мертвецов все еще продолжала плестись по дремучим лесам и бескрайним полям, к злополучной каменной крепости. Командующий этой мертвой толпы уже никуда не спешил и никого не подгонял. Каждый день он останавливал свою армию, стоило только небу немного потемнеть, и отдавал приказ двигаться дальше, когда время уже приближалось к обеду. Казалось, что некромант старается всячески оттянуть тот момент, когда его армия приблизится к крепости. Возможно, парень так и не смог придумать, что ему предпринять, когда он подойдет к крепости. Возможно, он боялся сразиться с Блецией из Такахира, а возможно, ему просто нравилось неспешно идти по лесу и любоваться серым небом над своей головой. В общем, как бы там ни было, но и этот день не стал исключением из общего правила. Уже ближе к обеду некромант сладко зевнул и отдал приказ двигаться дальше. И, так же, как это было вчера, его марионетки бездумной толпой побрели в указанном направлении. Некромант же принялся за свою любимую игру. «Значит, ты не хочешь быть Цербером?» — задал он волчице свой традиционный вопрос. В ответ, двуглавая волчица лишь фыркнула, выражая свое презрение к этому имени. «Тогда, как тебе такая кличка?» «Пушинка», — волчица угрожающе рыкнула. «Хаем», — задумался некромант и принялся перечислять все, что попадалось ему на глаза. «Мошка, одуванчик, травинка, пылинка, какая-то хня, еще одна непонятная фигня». В конце концов, рыкающая на парня волчица жалобно заскулила, моля его прекратить это издевательство. «Ну, хорошо», — сдался некромант, — «давай вернемся к серьезным женским именам, ибо называть тебя, эй, тварь, я точно не собираюсь. Может быть, ты все же согласишься на Лина? Ты очень похожа на нее. Правда, за последние дни ты немного располнела, эй». Парень едва успел отдернуть руку от щелкнувшей пасти волчицы. «Ты совсем оборзела», — рыкнул он на своего питомца. «То, что я с тобой так обращаюсь, еще ничего не значит. Села». Повинуясь приказу, Волчица уселась на землю. «И теперь ты будешь сидеть до самого вечера, не сходя с этого места», — огласил свой приговор некромант. «Даже если кто-то захочет тебя сожрать, ты все равно не имеешь права встать. А когда начнет темнеть, догонишь меня». Отдав волчице приказ, некромант повернулся к ней спиной и пошел прочь. Но, пройдя пару метров, он остановился и все же дал своему питомцу имя. «Коль тебе не нравятся японские имена, то будешь зваться Бертой». Так звали мою последнюю помощницу, которая тоже позволяла себе слишком многое. Да и привыкать к новому имени мне будет не нужно. А еще, к вечеру, добудь еды для себя. Мне надоело кормить тебя за свой счет. Закончив свой монолог, некромант неспешно побрел следом за своей безмозглой армией. Что же до самой волчицы, то она не сводила взгляда со спины уходящего парня. И только дождавшись, когда ее господин скроется из виду, обе ее головы презрительно фыркнули и неожиданно хором произнесли: «Идиот». Между тем, пока одна армия подходила к каменной крепости, другая армия отдалялась от этой же крепости все дальше. Правда, эту армию можно было бы назвать огромным и бесконечным обозом, ползущим по дороге со скоростью черепахи. Ведь следом за отрядами наемников, которых нанял повелитель монстров, плелись их кухни, кузницы и осадные машины гномов. И как следствие, у какой-то повозки постоянно слетало колесо, другая застревала в каждой луже, а на какой-то повозке возница тупо заснул, и произошла авария местного масштаба. Кроме того, никто не знал, как отреагирует на эту армию империя людей. И ожидая нападения в любой момент, наемники были вынуждены целый день проводить в железных доспехах. От солнечных ударов или обморожения их спасало лишь время года, осень. Впереди этой армии, понурив голову, шел сам повелитель монстров. Он не имел опыта военных походов, не умел ездить на лошади, и он искренне ужасался, когда ему предлагали вновь усесться в одну из повозок. Короче, толку от парня было мало, и единственное, что он мог сделать в данный момент, не мешать командовать обозом Джейн Грин, коменданту сгоревшего форта. Кстати, сама комендант сейчас гордо восседала на лошади и, глядя на своего командира сверху вниз, пыталась разъяснить ему очевидные для этого мира вещи. «Формально, наши знамена показывают, что мы представляем интересы аристократической семьи эльфов, у которой личные счеты к одному из представителей имперской знати. То есть, это всего лишь междоусобная война, которая не предполагает захват земель империи. И нашим врагом является лишь граф Лоуренс, на территории графства которого и удерживают мать Сирен. Мало того, чем бы ни закончился этот конфликт, нам придется компенсировать империи материальный ущерб». «Какой ущерб?» – не понял парень. «Мы же сейчас просто идем по дороге, да и вы сами сказали, что мы воюем с отдельной провинцией этой страны, а не со всей империей разом. Вот за разбитые дороги и заплатим», – буркнула комендант, не желая вдаваться в подробности местных традиций и законов. «И вообще, поверьте мне, с империей лучше не спорить. Наилучший вариант – заплатить их чиновникам столько, сколько они потребуют. То есть, освободим мы мать Сирен или нет, но империя все равно получит свое», — догадался о сути проблемы парень. В ответ женщина лишь развела руками и напомнила парню его же слова. «Я думала, что весь этот конфликт был вами развязан из-за опороченной чести семьи вашей невесты, а не из-за денег. Но я рассчитывал на несколько другой итог», — признался парень. «Все будет зависеть от того, какую силу и жесткость вы покажете в этой войне», — нехотя пояснила женщина. «Сильного и молодого льва редко кто дергает за хвост. Может быть, требуемая компенсация будет формальной, и империя начнет искать с вами дружбы. А может быть, с вас вытрясут все, что можно, да еще и должником оставит. Тогда вернемся к нашему основному вопросу», — решил сменить неприятную тему разговора повелитель монстров. «Если империя все равно получит свое, то зачем ей нападать на нас? Затем, что если мы посадим на трон освобожденную герцогиню, то эта женщина вряд ли будет поддерживать дружеские отношения с империей», — пояснила комендант. «Так что император может рассудить, что политика важнее всяких денег. С другой стороны, если империя так и не смогла договориться с эльфами, то императору незачем вмешиваться в этот конфликт. Получается, что этого графа Лоуренса, которого я знать не знаю, сделали козлом отпущения», — догадался парень. «Ведь это он, по собственной инициативе, пленил и удерживает мать Сирен. А империя в этом конфликте выступает всего лишь в роли посредника, который поступает исходя из собственной выгоды. Именно поэтому я и ненавижу эту страну», — пробормотала женщина, невольно вспомнив историю своей семьи. «Кажется, в нашем арьергарде опять проблемы. Вы позволите отлучиться?» «Да, конечно», — отпустил женщину парень и жестом подозвал к себе следующую собеседницу. «Ой», — только и сказала Лина, которую грубо подтолкнули к повелителю монстров. «Меня все больше и больше волнуют наемники, которых мне настоятельно посоветовали не нанимать, но которые упрямо тащатся следом за моей армией», — обратился к девушке парень, даже к ней не оборачиваясь. «Из-за них мы не можем отойти далеко от обозов с провиантом, ведь, по сути, эти телеги – легкая добыча для разбойников и мародеров. Поэтому, смотайся в конец колонны и разберись с теми, кто отважился подойти к нам слишком уж быстро. Надо всем напомнить о том, что меня не стоит лишний раз раздражать. Но, может быть, замялась девушка, покосившись на Микихита, для таких убийств подойдет кто-то другой, другие не могут так быстро передвигаться, как ты». Понял намек Лина парень. «Да я и не прошу тебя устраивать бойню. Большинство из тех наемников держатся от нас на приличном расстоянии. Но обозники все чаще жалуются на то, что некоторые отдельные личности подъезжают на лошадях слишком уж близко и что-то откровенно пересчитывают. Вот и займись этими счетоводами. Если они начнут убегать от тебя, догони и убей». Растерявшись, девушка остановилась и посмотрела в конец огромной колонны. Затем она хотела что-то уточнить у своего командира, но он уже был занят следующей проблемой. А следующая проблема состояла в том, что на обочине дороги, по которой двигался обоз, вполне вольготно расположился отряд орков. И данная ситуация была вполне обычной. Скорее всего, это очередной отряд наемников, который не успел подойти к крепости и теперь пытается перехватить потенциального нанимателя на дороге. И, как правило, наймом новых солдат занималась комендант. Вот только на этот раз, эта женщина спешилась с коня и поспешила скрыться за ближайшими телегами. При этом она что-то пыталась объяснить странными жестами, которые парень вообще не смог расшифровать. Хотя, стало вполне очевидно, что вести переговоры с орками придется ему. Поэтому повелитель монстров остановился и стал поджидать командира орочьего отряда. Кстати, сам орочий отряд был вполне обычный. Он был представлен несколькими десятками солдат, которые стояли под знаменем своего племени. О самом же племени парень не мог сказать ровным счетом ничего. Так что важным здесь было лишь то, что их командир поднял руки, показывая, что он не собирается ни на кого нападать, а просто хочет поговорить. «Ты что-нибудь понимаешь?» Спросил парень у подошедшей к нему Ката, от кого это спряталась Джейн. «Ну, есть одна догадка», как-то неопределенно ответила Ката и кивнула на командира орочьего отряда, который больше походил на человека, чем на орка. «Думаю, все дело в нем». Так и не поняв намека красноглазой девчушки, парень нахмурил брови и уставился на подошедшего к нему полуэрка. А дальше произошел следующий диалог. «Чего уставился?» Неприветливо спросил у парня полуэрк. «А ты чего ко мне подошел?» В том же тоне поинтересовался у своего собеседника парень. «Ты сын Джейн Грин?» Задал неожиданный вопрос полуэрк. «Чего?» Искренне не понял этого вопроса его собеседник. «Мне сообщили, что Джейн набирает армию для своего сына», пояснил полуэрк. «И судя по описанию твоей физической силы и возраста, я подумал, КХМ, неважно, так ты ее сын, или нет?» «Нет», уверенно ответил парень. «Да», одновременно с ним поспешила ответить Ката. Не въехал в столь противоречивый ответ полуэрк. «Минутку», вежливо улыбнулась ему Ката и привстала на цыпочки, пытаясь дотянуться до уха своего хозяина. «Така», зашептала она, «ты что творишь? Забыл, что Джейн разрешено примкнуть к нашему отряду только под тем предлогом, что у нас служит ее близкий и единственный родственник?» «Постой», начал понимать происходящее парень. «Это я, что ли, ее близкий и единственный? Мы же с тобой вообще из другого». «Тише ты», шикнула на него Ката. «Мы решили, что так будет лучше. У Джейн благородная фамилия, так что больше никто не упрекнет тебя в том, что ты самозваный аристократ. Да и твои отношения с дочерью герцогини это существенно упростит». Тут Ката покосилась на Блецию, которая едва сдерживала улыбку и в происходящее демонстративно не вмешивалась. КХМ, пытаясь переварить услышанное, парень прокашлялся и представился полуэрку под своей новой фамилией. «Я, Грин Такахира». В смысле наоборот, Такахира Грин. «Вот же блин, я хочу поговорить с Джейн», поняв, что правды тут не найти, изъявил свое желание полуэрк. «Но она с тобой не хочет говорить», все еще пребывая в полной растерянности, пробормотал парень и покосился на кота. И девчушка утвердительно кивнула головой. «Ты сначала со своей родословной разберись, прежде чем говорить, чего хотят другие», — презрительно фыркнул полуэрк. После чего он сделал шаг вперед, явно намереваясь оттолкнуть парня со своей дороги. Однако именно этот поступок полуэрка и привел парня в чувство. Оказавшись в родной для себя стихии и выбросив из своей головы все эти женские интриги, повелитель монстров сжал кулаки, а вождь рычьего племени схватился за рукоять своего двуручного топора. Первым напал повелитель монстров. Резким ударом, который был рассчитан на то, чтобы перешибить рычью выносливость и невосприимчивость к боли, он заставил полукровку скрючиться в три погибели. «Полагаю, ты стал вождем благодаря своему уму, а не силе», — сделал вывод парень, разглядывая в своих руках здоровенный двуручный топор. «Да и оружие у тебя какое-то необычное. Помимо того, что это явно гномья работа, в рукояти этого топора есть еще и какой-то секрет. Хотя, неважно, топор тебе не помог. Что же до Джейн, то она занята и говорить с тобой не хочет. Провали». Договорить парень не успел, так как в руках очухавшегося полуэрка появилась веревка, которой он весьма ловко обмотал парню ноги. «Щенок!» — победоносно воскликнул полукровка, повалив своего противника наземь и продолжая его связывать. «Ну, ты сам напросился», — сквозь зубы сцедил парень, и веревка полуэрка предательски затрещала. «Какого?» — только и успел удивиться хитрец, перед тем, как кулак щенка заехал ему в глаз. Том 3, глава 19. Женщина, мечтающая о детях. Разумеется, в свете последних новостей и мальчишеской драки, Абос остановился на вынужденный привал. И теперь, Джейн пыталась объясниться. «Формально, я вас усыновила, господин Такахира», — обыденным тоном сказала она, пытаясь выдать усыновление за повседневную рутину. «А почему моего мнения никто не спросил?» — поинтересовался парень у Джейн. И вместо ответа, женщина покосилась на Блецию, словно прося у нее помощи. «Потому что у нас не было времени на разговоры и уговоры», — ответила одноглазая эльфийка. «Решение нужно было принимать быстро. Иными словами, вы думали, что я откажусь, и решили просто поставить меня перед фактом», — привел свою трактовку произошедших событий парень. «Если я скажу, что все это сделано ради твоего же блага, это смягчит мою вину», — поинтересовалась Блеция, которая решила взять всю вину на себя. Немного помолчав, парень лишь тяжело вздохнул и уточнил один момент. «Ты преподносишь все так, словно решение ты приняла единолично, а все остальные девчонки лишь беспрекословно покорились твоей воле. Но вряд ли бы Лили или Гербера стали молчать, если бы они были не согласны происходящим. Поэтому, будь добра, перестань выгораживать детей». «Хорошо», — не стала спорить с парнем Блеция. «Мы все посовещались и решили, что для всех нас будет лучше, если у тебя будет фамилия Грин. А еще, мы решили, что твое мнение в этом вопросе не так уж и важно. Это воля большинства». Закрыв глаза и кивнув головой, давая понять, что он принимает такое объяснение и не собирается спорить, парень задал следующий вопрос. «А когда же это большинство собиралось известить о свершившемся факте меня?» «Ну», — замялась Джейн, — «в тот день я хотела поговорить с вами лично, но утром как-то духу не хватило, а вечером приехал новый комендант и произошло то, что произошло». «Так вот почему вы в тот вечер пытались напиться», — усмехнулся своей догадке парень. «Вам так было важно сказать об этом мне лично?» «Да», — кивнула головой Джейн. «Тогда давайте пройдемся и обсудим наше родство наедине», — предложил женщине повелитель монстров. И двое людей неспешно стали отдаляться от Блеции, а та лишь задумчиво улыбнулась и обратилась к возникшему за ее спиной лесному духу. «А такая семья тебя устроит?» «Семья, которая состоит из женщины, давно мечтающей о ребенке, и ее приемного сына. Или ты опять будешь вопить о том, что я способна дать мальчишке одни лишь иллюзии?» Очевидно, что лесной дух что-то ответил, и Блеция презрительно скривилась. «Ну да», — фыркнула она, — «только твоя семья может осчастливить его и подарить ему смысл жизни. Как я могла об этом забыть? А мои дочери и эта женщина — всего лишь жалкая подделка на семейные отношения. Пошла вон, лицемерная тварь!» — выкрикнув последнюю фразу, потерявшая над собой контроль Блеция взмахнула рукой, и лесной дух исчез. «Как же, я ее ненавижу!» — пробормотала она и недоуменно огляделась по сторонам. А недоумевать было отчего, ведь все в округе разбегались, куда глаза глядят. Даже здоровенные агры спешили убраться как можно дальше от одноглазой эльфийки. И только маленький красноглазый монстр, судорожно сжимая руку подслеповатого парня, решился предстать перед Блецией и с укором произнести: «Вы опять потеряли контроль над своими эмоциями». «Ничего не могу с собой поделать», — не стала отрицать свою вину Блеция. «Эта ушастая тварь просто мастерски выводит меня из себя». «Тогда почему вы вообще с ней разговариваете?» — поинтересовалась у Блецийка-то. «Да и не проще ли будет ее окончательно убить? Я все еще сомневаюсь в правильности своего поступка и ищу оправдания в беседах с ней», — неожиданно для себя призналась Блеция. «К тому же, я хочу, чтобы он сам попросил меня избавиться от Сирен. Он никогда об этом не попросит вас», — бескомпромиссно прокомментировала Кота слова Блеции, поняв, что речь идет о Такахиру. Не желая спорить с ребенком, Блеция лишь пожала плечами и сменила тему разговора. «Я сильно напугала дочерей», — Лили успокаивает Герберу и Ириску, — ответила Кота. Роза вообще ничего не поняла. «А вот Лина, когда эта собачонка набегается по полям и лесам, приведи ее ко мне», — отдала распоряжение в отношении Лина Блеция. А затем, закрыв свой единственный глаз, она дала понять своей собеседнице, что разговор закончен. От неконтролируемого гнева Блеции вздрогнула и Джейн, но уверенная мужская рука легла ей на плечо, и женщина смогла побороть дрожь в ногах. «Моя невеста иногда теряет самообладание и впадает в истерики по пустякам», прокомментировал произошедший парень. «И с этим уже ничего не поделать. И вы считаете происходящее нормальным?» — поинтересовалась Джейн, глядя на воцарившийся в лагере хаос. «Вы называете своей невестой древнего монстра, который изуродовал и вселился в тело практически мертвой эльфийки. Тело живое, эмоции Блеции вполне понятны и объяснимы, а девчонкам нужна мать, которая бы понимала все их проблемы», — коротко ответил на этот вопрос парень. «Я, конечно, не в восторге от того, что каждый день вынужден видеть лицо Сирен перед собой, но с другой стороны, я и сам не могу предложить приемлемый выход из сложившейся ситуации. Убить и изуродовать кого-то еще, почему бы вам не найти себе другую женщину», — предложила свой вариант Джейн. «Теперь в нашем мире живет почти сотня девушек вашего возраста и из вашего мира, да и в нашем мире, наверняка, отыщется достойная невеста для вас. Главное — искать и не терять надежду. А может быть, мне достаточно попытаться понять того, кто хочет быть рядом со мной?» — задал парень риторический вопрос и сменил тему разговора. «Идея моего усыновления принадлежит вам, или эту мысль вам кто-то подсказал?» «Вообще-то, эту идею предложили вы сами», — удивила неожиданным ответом Джейн и поспешила все объяснить. «Помните нашу первую встречу на торжестве, которое было посвящено убитому герою? Тогда я решила, что вы родом из обедневшей аристократической семьи, а в нашем мире распространена практика, когда благородная, но обнищавшая семья вступает в родство с богатыми дельцами, купцами или просто с зажиточными людьми, у которых есть огромные деньги, но нет титулов. Мне кажется, что я вообще не подхожу под описанную вами ситуацию», — осторожно высказался парень. «Это только с вашей точки зрения», — возразила женщина. «А я же сейчас разговариваю с человеком, который возглавляет огромную армию наемников. И каждому отряду из этой огромной армии, всего лишь за одну, весьма скоротечную военную кампанию, заплатили гораздо больше, чем они бы получили за весь год непрерывных сражений. Кроме того, формально, вы жених дочери герцогини и будущей королевы эльфов. Что же до моей семьи, то наш семейный титул с рождения позволяет нам занимать офицерские должности. Но из поколения в поколение мы вынуждены служить в таких захолустьях, как Северный форт, да еще и командовать откровенными отморозками и дебилами, от которых отказались все остальные командиры. Как вы думаете, много ли мы смогли заработать денег на такой военной службе? Или вы всерьез полагали, что у меня есть свой родовой замок, слуги и бесчисленные гектары пахотных земель?» Немного помолчав, парень не стал обсуждать с женщиной тему своего финансового благополучия. Он лишь задал ей единственный вопрос: «И это единственная причина, по которой вы захотели видеть меня своим сыном?» «Причина?» — искренне не поняла вопроса Джейн. «Мне казалось, что мы сейчас обсуждали вопрос, как ко мне в голову пришла идея вашего усыновления, а о причинах я не сказала ни слова. Хотя формально, для посторонних людей, пусть причина будет именно в ваших деньгах, так людям будет проще понять наше родство. А если неформально?» — продолжил настаивать парень на этой теме разговора. «В империи фамилия Грин ассоциируется с чередой бунтов, саботажей, государственных переворотов и с откровенным предательством, начала объяснять женщина очень уж издалека, так что любовь моей семьи к империи взаимна, и почти в каждом поколении кто-то из моих родственников побывал заложником в императорском дворце. С другой стороны, как бы моей семье не нравилась сложившаяся имперская власть, мы вынуждены мириться с существованием империи, ведь империя – это единственное государство людей, которое окружено ордой, нежитью, монстрами и демонами. Поэтому моя семья действительно участвовала в переворотах, поддержала пару восстаний, но никогда не выступала за развал этого государства. Ведь вполне очевидно, что развал империи превратится в настоящий кровавый кошмар для всего человечества. Моя семья выступала против отдельных тиранов, законов, откровенных поборов и, возможно, я бы не возражала, если бы в империи сменился государственный строй. Но все это при условии, что само государство людей продолжит свое существование в прежних границах. Кроме того, с империей связано и наследие родоначальника нашей семьи, которое я бы не хотела потерять при жизни. Замолчав, женщина покосилась на лагерь орков, в котором воцарилось веселье. Ранее улепетывающие от гнева блецы и бесстрашные вояки, теперь возвращались обратно и подшучивали друг над другом. А некий полуорк вдруг отделился от общей компании и целенаправленно поковылял в сторону прогуливающейся парочки. Заметив его, женщина остановилась, тяжело вздохнула и продолжила свой монолог. В общем, так уж исторически сложилось, что, несмотря на громкий графский титул, с моей семьей редко кто мечтал породниться. Зачастую, это были единомышленники моих предков, такие же нищие и такие же изгои, как и мы сами. Кроме того, служба на периферии предполагает участие в кровопролитных битвах с очень жестокими врагами, которые готовы убить тебя лишь за то, что ты все еще жив. Моего отца убили собственные же солдаты во время мятежа. Брат погиб во время очередного пограничного конфликта с демонами. Что же до меня, то я очень удивлена тому факту, что мне удалось дожить до сегодняшнего дня. Наверное, моя гибель в Северном форте была бы вполне логичным финалом для истории о моей семье. Но так уж вышло, что я продолжила жить дальше и познакомилась с вами. И если говорить о причине вашего усыновления, о которой вы так хотели узнать, то она достаточно проста: я не могу иметь детей. Кажется, я совершила большую ошибку в тот момент, когда, еще будучи молодой и глупой, решила поступить на военную службу. Именно эта ошибка и станет причиной того, что одновременно с моей смертью закончится и история рода Гринов. Похоже, что в отличие от своих предков, я вообще ничего не оставлю после себя. Изменить свое государство мне не удалось. Стать прославленным генералом у меня не получилось. А из-за постоянных травм и увечий, я стала последней в своем роду. И с последним несчастьем мне не помогли справиться. Ни магия, ни этот полуорк, ковыляющий сейчас к нам. А ведь мои отношения с ним были самым настоящим актом отчаяния. Ибо по поверью, от орка может забеременеть даже дерево. Но в этом мире, наверняка, множество сирот, осторожно прокомментировал парень монолог женщины. А еще, в моем мире есть закон, по которому детей могут казнить вместе с родителями. Скажем, за бунт во время войны с монстрами. Да и откуда мне было знать, что к концу этого года все сложится так, как сложилось. От войны, которая так и не началась, я ожидала очень многого, и была готова к чему угодно. Но я даже предположить не могла, что из проклятого леса придете вы, ваша невеста и ваши дети. Оба человека замолчали, думая каждый о своем. Молчал и ковыляющий к ним орк. А вы давно с ним расстались? Вдруг тихо спросил у женщины парень. Где-то 15 лет назад, ответила женщина. Тогда я окончательно похоронила надежду родить детей и сосредоточилась на политике. Так значит, вот кто во всем этом виноват, возмущенно прокричал ковыляющий полуорк. Ты выставила меня из своей крепости, ничего не объясняя, да еще и наставила на меня арбалет, когда я попытался с тобой поговорить. В итоге, я годами искал того мудака, который меня обскакал и наставил мне рога. А еще, я очень долго не мог избавиться от мысли, что, возможно, я просто разочаровал тебя в постели. Ты даже не представляешь, сколько шлюх и рабынь я затрахал до смерти, пытаясь доказать самому себе, что я не импотент. Но оказывается, в нашей разлуке виновата политика. Да ты законченная дура. Как же я жалею, что не пристрелила тебя тогда, искренне призналась полуорку Джейн. Том 3, глава 20. И вождь, мечтающий о сыне. Бежать, бежать, бежать. Традиционно думала Лина, молнии, мчащиеся через поля и леса. «И куда ты бежишь?» Вдруг раздался в ее голове голос Блецы. «К еще одному барану, который посадит тебя на цепь, или к еще одному идиоту, который будет брезгливо вытирать свои руки всякий раз, когда к тебе прикоснется». Споткнувшись, Лина пропахала носом землю, и раздался отчетливый хруст ее костей. «Ты безнадежна», — прокомментировал это событие разочарованный голос Блецы. «Не смей кричать от боли, я не могу контролировать всех хищников в округе. Терпи, не шевелись и жди помощи. Я уже отправила за тобой своих дочерей». Лина и в самом деле испытывала жуткую боль, ведь скорость ее бега была впечатляющей. И даже если учитывать тот факт, что, услышав голос Блецы, девушка начала притормаживать, это все равно не спасло ее от нескольких переломов. Да еще, как назло, Лина вспомнила и предупреждение покойного клирика Ватанабе о том, что больше ее никто воскресить не сможет. «Серьезно?» — вновь раздался голос Блецы в ее голове. «У тебя всего лишь переломана пара костей, а ты уже думаешь о смерти». «Простите», — прохрипела плачущая Лина, едва сдерживаясь от того, чтобы не завопить от боли. «Знаешь, я хотела поговорить с тобой после твоего возвращения, но к тебе в голову сейчас лезут настолько отвратительные мысли, что, боюсь, ты долго не протянешь, если я оставлю тебя одну. Так что, давай вместе подумаем о том, что ты умеешь делать. Ведь для того, чтобы занять достойное место в этом мире, тебе нужны какие-то умения или знания. Так каким же ремеслом ты собралась заинтересовать тех добрых людей, которые согласятся приютить тебя?» «Я умею сражаться», — сходу ответила девушка. «Ха-ха», — раздался ехидный смешок в ее голове. «И против кого же ты сражалась все это время? Против графа Тацуи, который заставлял тебя вылизывать свой вонючий член, или против моего мужа, который презрительно кривится от одного лишь упоминания твоего имени? Ты все это время убивала только тех, кто слабее тебя. Но что ты сделала, когда повстречалась с Герберой?» «Да ничего. Ты поняла, что слабее нее и инстинктивно покорилась судьбе. Хотя, Гербера схватила тебя за горло далеко не сразу. С другой стороны, ладно, я признаю тот факт, что убивать обычных лесных хищников ты вполне способна, и отогнать от деревни шайку разбойников ты в состоянии. Так что деревенские старосты тебя с радостью наймут за еду охранять их деревню. Вот только изменится ли от этого твоя жизнь?» Вопрос Блеца и вообще был непонятен для Лина, которую мучила боль, а потому девушка предпочла промолчать. Хищники всегда чувствуют, жертва перед ними или охотник, — решила разъяснить свой вопрос Блеция. «И кто-то из моих детей с младенчества шастает по лесу в поисках жертвы, а кто-то с рождения предпочитает прятаться и бежать. Но как бы далеко не убежала жертва, ее все равно догонят и съедят.